Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня хотели поговорить о слове, которое, по-моему, уходит постепенно в прошлое. И, может быть, очень хорошо, что мы его вспоминаем. Это слово, как мне кажется, наиболее общим образом звучит как «вкус к жизни». По крайней мере, для того, чтобы не очень мучиться, давайте договоримся так. Мы сегодня с вами говорим о понятии вкуса, или начинаем этот разговор. Есть у меня подозрение, что за очень привычными словами стоит огромное количество не очень привычных вещей. Ну вот, например, для меня является парадоксом, что вроде бы почти одинаково звучащие на русском языке словосочетания «вкус жизни» и «жизнь со вкусом» стали потихонечку у нас расходиться в разные стороны и означают какие-то совершенно разные вещи. Почему это происходит? Давайте обсудим, поскольку это не очень понятно. Что мы сегодняшние, люди сегодняшнего дня, современные люди, называем вкусом в жизни и к жизни? Как создать в себе вкус к жизни или жизнь со вкусом? И как научить этому других? Можно ли это сделать за 45 минут, да еще и с музыкой? Ну, давайте посмотрим. По крайней мере, мне очень нужны ваши звонки, потому что общеизвестно, что о вкусах не спорят, и нужно опираться на чьи-то представления о вкусе для того, чтобы вообще стал возможен разговор об этом сложном понятии. Ну, по крайней мере, мы сегодня говорим о том, как научиться вкусу к жизни и как научиться жить со вкусом, о том, что это такое, на основании одного достаточно старого, честно говоря, звонка нашей радиослушательницы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это говорит Марина из Подмосковья. Я хочу предложить тему для обсуждения о вкусе. Говорят, о вкусах не спорят. Но как организовать свою жизнь со вкусом? Я одинокая, мне интересно, как со вкусом жить, со вкусом одеваться, общаться, в общем, жить как со вкусом. Предлагаю обсудить эту тему на серебряных нитях. Спасибо, до свидания. Ну вот и давайте сегодня по телефону 495-956-1514 обсудим предложенную радиослушательницей Марины тему. Может быть, стоит продолжить этот разговор, и действительно не обсудишь всего этого за один раз. Я специально долго говорю, чтобы вы могли обдумать, что же такое вас вкус, ваш вкус к жизни, и как же научить других людей, вот, например, одинокую Марину, жить со вкусом. Ваши советы нужны нам сегодня как никогда, и мы их ждем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – наш телефон, по которому мы сегодня размышляем о том, о чем не спорят, о вкусах. Ну, а в качестве музыкальной иллюстрации я хочу поставить достаточно новую музыку и музыку без слов, поскольку мне очень нравится диск современного такого коллектива, который называется «Квадро Нуэво», который очень похож на нашу тему, потому что эта пластинка называется «Запах кофе». Ну, раз можно передать запах кофе в музыке, значит, можно передать и вкус жизни. По-моему, это что-то очень похожее на тему нашего сегодняшнего разговора. 495-956-1514. Короткое, мы говорим о вкусах на радио России. Вообще говоря, вот эта фраза «о вкусах не спорят», насколько я знаю, принадлежала философу Юму, который, в отличие от многих других философов, доказывал, что вкус – вещь абсолютно субъективная, ее не опишешь. Надо сказать, что, скажем, Монтескье с Вольтером считали вкус объективно существующим, эстетический вкус объективно существующим в природе. А вообще говоря, сам термин «вкус», точнее говоря, «эль густа», появился впервые в 17 веке. Именно с этого времени это слово стало означать то, что мы пытаемся в него вкладывать любовь, интерес к жизни и умение в связи с этим наслаждаться жизнью и ее красотой. Впервые появилось сочинение испанского мыслителя Бальтасара Грасиана. Знаменитая такая работа, она есть на русском языке в литпамятниках, называется «Карманный оракул». Кстати, работа совершенно замечательная. Очень рекомендую. Но надо вам сказать, что то, что мы сегодня имеем в виду под вкусом к жизни, или какие-то чрезвычайно близкие вещи, еще Платон, а следом за ним и Плотин, разумеется, связывали с любовью, то есть с эросом, то есть с любовью к прекрасному. Вкус к жизни для Бальтазара Грассиана обозначал любовь к прекрасному, в жизни стремление, поиск красоты и всего, что можно этим словом назвать. Что-то похожее, только более детально, Аристотель фиксировал в понятии катарсиса. Да, вот стремление к катарсису в искусстве. Это вкусно, как сказал бы Бальтазар Гассиан. Наверное, поэтому в замечательной пластинке со вкусом кофе так отчетливо чувствуется вкус нашего жареного цыпленка. Ну, на мой взгляд. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Доброй ночи, Надежда. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Очень бы хотел бы вас в прямом эфире поздравить с днем рождения. Надя, откуда вы из Калининграда? Помните, что у меня сегодня день рождения. Я это в этом признавался, да? Общалась с вами по интернету. А, понятно. Вот, пожелать вам счастья, здоровья, и чтобы всегда у вас ощущался вкус счастливой и радостной жизни. Это очень зависит от тех, кто со мной общается и в жизни, и по интернету. И раз это так, то обязательно вкус к жизни у меня сохранится. Спасибо вам большое. Но что же это такое, Надежда? И самое главное, как его найти? Ну, я бы хотела бы вот что сказать, что вы говорили в прошлой передаче психотерапии, что люди воруют иногда вся жизнь. Люди, которые воруют вся жизнь, они теряют вкус в жизни. Они воруют у себя его. Ну, вот опять это как некие чувственные понятия, да, Надь? Воровать жизнь. А вот как жизнь воруется-то? Это вы тренинг по Данте имеете в виду, по всей видимости. Как жизнь-то воруется? Вот. Они углубляются в работу. В работу. Не убежден, между прочим. Вот то, что мы сейчас с вами делаем, вот наш разговор, это на самом деле моя работа, ну или одна из моих работ. В общем, как бы немаловажная, между прочим, в моей жизни. И если я в нее углубляюсь, мне что же, прикажете вкус терять? Ну, нет, просто все хорошо, когда в меру. Вот. Все хорошо, когда в меру. Вкус – это чувство меры. А так, ну, не поймаем мы за хвост понятие воровство. Что такое воровство жизни? Ну, смотря как, когда человек у себя сам теряет, или когда его окружающие теряют. Понятно. Крадут. Спасибо вам большое, Надежда. Особенно за поздравления. Ну, тронут я чрезвычайно. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Елена. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлению Надежды. Да, теперь уже все. Неожиданно и для нас, для всех, но для многих слушателей. А для вас наши поздравления пусть будут тоже неожиданными и приятными. Я вот хочу такую аналогию привести. Вот вкус жизни, жизнь со вкусом. Вот у меня пришла такая аналогия. Вкус молока, например. И можно сказать, молоко со вкусом. То есть вот мы, когда молоко пьем, мы определяем его, ну, вкус у молока самого. А вот если молоко со вкусом чего-то, например, клубники, бананы, еще чего-то, то есть там какой-то уже дополнительный вкус, если мы знаем вкус самого молока, тогда мы можем сказать, что молоко уже со вкусом чего-то. И вот здесь вот такая аналогия выстраивается, что, зная вкус жизни, можно сказать, что жизнь уже со вкусом чего-то другого. Вот, понимаете, я с вашей аналогией согласен, и не совсем. Потому что вкус клубники в молоке, в смысле добавленного сиропа, это привкус. Вот это не вкус. Он вкус. Ну хорошо, самого, все равно это будет некая добавка. Ко вкусу самого молока, да, никакого отношения не имеет. А чтобы это почувствовать, что надо делать с молоком? Как сделать молоко вкусным? Ну, иду в магазин, не хочу называть серии наших супермаркетов, покупаю пакет молока, пью невкусно. А что надо сделать? Что, ну, или пью, вот как бы, ну, и не чувствую я вкус, ну, пью молоко. А вот здесь и есть, нужно довериться себе, то есть, как бы, почувствовать, что хочешь ты его. Если ты его действительно хочешь, вот взял в рот и глотнуть хочешь, ну, согласитесь, если говорить о вкусе, замечательная аналогия, потому что такая, именно поэтому, наверное, да, «Иль густо» переводится, гассиановская, переводится как «вкус». А, как бы прямой аналогии. Я хочу даже не сложной философии, поскольку, мне кажется, ее здесь нет. Все очень просто. Это просто очень важно почувствовать. Для того, чтобы почувствовать, я как бы покупаю молоко и пью его. Угу. Скорее всего, потому что я его хочу. Поскольку кроме молока я могу купить газированную воду, бесконечное количество соков разных фирм, да, там и так далее, и тому подобное. А, но я выбираю молоко, значит, я его хочу. И если я не делаю, как бы, если я не чувствую его вкус, то я делаю первое и главное для того, чтобы украсть, как сказала Надежда, вкус жизни у себя. Я тороплюсь. Я его пью на бегу. Я его пью, глядя в телевизор, читая газету, нервничая, ругаясь с родственниками, бесконечным количеством разных способов. Но пьение молока не является для меня делом и процессом. А можно вот здесь вот вам возразить? Валяйте. Если, например, вы торопитесь и что-то пьете, в данном случае вам уже не важно, молоко это или нет, вы утоляете жажду. Не-не-не-не-не. Что-то другое. Не, раз я купил именно молоко, значит, отчасти для меня это важно. А я хочу вот дальше продолжить. Вот, например, если действительно говорить о вкусе молока, то тогда человек вот глотнет этого молока из пакета и скажет: «О, оно совершенно не соответствует вкусу молока». И он вспомнит то молоко, когда-то там в деревне он пил от какой-нибудь... То молоко из пакета, которое является издевательским символом, напомнит ему о действительно прекрасном... вкус. О действительно прекрасном вкусе молока из детства, из деревни. Угу. И тогда этот абстрактный он выберет время, сядет на машину, поедет на базар, и на сельскохозяйственный рынок. И там вот купит хорошего молока или попробует. А потом придет домой, поставит эту крынку, снимет сливки, выгонит всех, выключит телефон, телевизор. Потому что ему будет важно вспоминать не молоко, а кусок жизни. Да-да-да. Кусок радости. Кусок радости, который с этим молоком связан. Вот этот кусок, вот этот вкус парного молока из детства, который всегда связан с чем-то, с бабушкой, да, эксплуатируется, знаете, одной из фирм. Да, сейчас пришло вот с вашей помощью в голову такое вот как бы выражение. Эталонный вкус. То есть вот то, что нас вот связывает с неким ощущением эталонного вкуса, возможно, все, если это обобщить, это будет некий вкус жизни. Вот настоящее что-то. В том-то все и дело, что для того, чтобы почувствовать настоящее и отличить от привкуса, надо сосредоточиться. И первое, то, что, да, ну, как бы нельзя... Мы это очень часто хотим, мужчины особенно. Категорически, почему я говорю про Платона, который, в общем, какие-то очень похожие вещи называл любовью к прекрасному. Нельзя любить прекрасное женское тело на бегу. Забежал, полюбил и убежал. Это не любовь. Для того, чтобы любить, надо сосредоточиться. Ну, я вот в таком, в прямом платоновском смысле эроса сейчас это расшифровываю. Это не значит, что я так расшифровываю понятие любовь вообще. Как бы... И тут же вот этот вот второй шаг, который про любовь. Про любовь как некую углубленность в жизнь, правда? Как сосредоточенность на каких-то ее моментах, которые нам нравятся. Вот совершенно замечательно, я обожаю одно из, я вообще обожаю шоу, но вот одно из его высказываний имеет непосредственное отношение к нашему разговору. Вот только послушайте очень внимательно, еще лучше запишите потом после передачи, можно будет обдумать. Он примерно говорил так: если вы не имеете того, что вы любите, то вам придется полюбить то, что вы имеете. А вот иначе никакого вкуса к жизни не будет. Или иметь там в перспективе то, что ты любишь, и сосредоточиться на этом, поскольку оно не придет само, оно и не должно откуда-то само прийти. К нам приходит то, на чем мы сосредотачиваемся. Или научиться любить то, что мы уже имеем. Поскольку даже в вот этом синтетическом молоке можно найти вкус молока подлинного. Стоит только сделать первый шаг. Спасибо большое. Доброй ночи, Елена. Со мной, да? Да, если вы Елена из Нижнего Новгорода. Да, я Елена. Из мобильного. Я вас тоже поздравляю. Спасибо. Спасибо. Про вкус. Любимая. Спасибо вам большое. Да. Вот это самое главное. Это и в день рождения самое главное. Для нас, для всех. Счастья вам и здоровья, чтобы вы нас подольше радовали своей передачей. Александр Геннадьевич, я вот хотела еще к предыдущим ораторам добавить вот какую мысль, что, наверное, нужно не только наслаждаться какими-то приятными моментами в этой жизни, но и принимать жизнь во всей ее полноте, во всем многообразии. То есть, ну вот мне такая мысль пришла в голову, что и тогда, наверное, мы почувствуем вкус жизни, вполне его ощутим. Потому что если мы будем пытаться испытать только позитив, только приятное, ну, вернее, радоваться только. Мы, конечно, все стремимся к счастью, мы, конечно, все стремимся к радости. То есть мы не можем стремиться к боли и огорчению, это естественно. Но их, наверное, тоже нужно просто учиться принимать. Вот я так думаю. Вы знаете... Они просто оттеняют вот эту вот радость и помогают ее, может быть, ярче прочувствовать. Вот так, наверное. Вот ведь... Страшное количество у меня ассоциаций, Елена, в связи с вашим звонком появляется в голове. Ну, первое. Вот мне хочется сказать, что есть такое старинное как мир упражнение, которое всем рекомендую с точки зрения как-то научиться чувствовать вкус жизни. Я даже не знаю, кто его первым придумал, но точно не я. Это мы обычно на тренингах делаем с шариковой ручкой или карандашом, да, с предметом, который имеет два конца, простите. Вот. Ну, например, я поворачиваю шариковую ручку колпачком вниз, держу ее перед собой и говорю: у меня ребенок плохо учится. Теперь я должен эту ручку опять перевернуть колпачком вверх и сказать себе: но это хорошо, потому что зато он научится сопротивляться поражениям в жизни, а не только будет учиться успеху за счет постоянного поощрения родителями. Опять переворачиваю колпачком к низу и думаю: какой ужас, у меня жена сломала ногу. Переворачиваю колпачком кверху и думаю: и это хорошо, потому что зато теперь она сможет хотя бы несколько недель отдохнуть, а я под ее чутким словесным руководством наконец-то займусь домашним хозяйством и уберу квартиру. Вот как бы, да, и вот так поступать с переворачиванием ручки можно в абсолютно любой ситуации. Более того, я перед музыкальной паузой все-таки это скажу. Есть у меня такой замечательный и любимый горячо, даже не знаю, философ ли он. Во всяком случае, философ, писатель, публицист, как все русские философы, Иван Ильин, перед которым всей душой страстно преклоняюсь. Так вот, удивительная вещь, но в одной своей работе он писал, что смерть, не просто болезнь, хотя о болезни он тоже писал, смерть создает наш вкус к жизни. Смерть благостно, цитирую я, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени, она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей. или мера всех дел человеческих. Она нужна нам не только как узоразрешительница или как великая дверь для последнего ухода. Она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости, или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус жизни. Напротив, смерть воспитывает нас вкус в жизни, сосредотачивая и облагораживая. Она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, учит выбирать прекрасное в жизни. Тень смерти учит нас жить светом. Ее приближение делает наши слабые, близорукие глаза вдруг зрячими и дальнозоркими. Я, знаете, почему это все цитирую? Потому что мы много об этом говорили. Туда, через игольное ушко, за собой ничего не пронесешь. И человек приходит в этот мир для того, чтобы накопить в своей душе то, что ему вкусно. А для этого он должен перестать воровать у себя ощущения, его и только его субъективные ощущения прекрасного и радостного. Первый враг, который с нами это делает, это, конечно, суета. Есть Юлия Леонидовна еще в эфире у нас. Юлия Леонидовна. Да, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение по этому вопросу. Мне 73 года, я пенсионерка. И я считаю, что для того, чтобы понять вкус жизни, нужно наполнить ее интересными вещами, что я и делаю. Несмотря на то, что мне 73 года, я совершенно занятый человек. Я занимаюсь в народном хоре, я занимаюсь в женском клубе, где у нас поднимается разная тематика. Мы принимаем очень активное участие во всех этих мероприятиях. Я играю на гитаре. У меня очень много друзей хороших, которые постоянно со мной находятся в контакте. И поэтому я, понимаете, чувствую, что мне осталось жить, ну, как говорится, можно сказать, основную жизнь я свою прожила, и я стараюсь наполнить свою жизнь, чтобы понять ее вкус и самой получать от этого удовольствие. Юлия Леонидовна, а что вам это позволяет делать? Вот сейчас нас слушает огромное количество народу. Простите меня, я нехорошо сейчас скажу. Думаю, вот звонит бабка, она такая активная, а я вот тут пассивная, не могу ничего, и все, я сижу, и дети меня не любят. С чего начинается вот этот самый вкус к жизни? Вот что вам позволяет встать и сказать, не старая я, а вот я пойду туда и туда? Это что? Ну, вы знаете, я вообще по характеру такой активный человек, и по гороскопу я лев. Поэтому гороскоп. Я не могу, если я нахожусь дома без движения. Спасибо большое. Я очень плохо себя чувствую. Я наоборот должна быть в движении. Значит, должна приносить людям добро. Я вот что хочу сказать, Лиза. Понимаете, в чем дело? Получается так. Если я рыба по гороскопу, то значит мне лень. И я могу, в общем, в хоре и не петь вовсе. Я не про то совершенно хочу сказать. У любого знака гороскопа и любой знак гороскопа – это не приговор. Мы когда-нибудь с вами тренинг по этим знакам сделаем. Я хотел вот что сказать. Я хотел сказать, что все начинается... Начинается вкус к жизни, к любви, с любви к себе. Он начинается со слов «я могу». Я это могу позволить, потому что если я старая, кривая и так далее и тому подобное, то как же я в хор-то пойду? Там же меня люди увидят, мне стыдно будет. Первый шаг – это... Как ни странно, любовь к себе. Дальше пока себя не любишь, другого тоже невозможно любить. Или пока не любишь хоть что-то в себе. Активность, творческие наклонности, все что угодно. Когда-то Уильям Джеймс в начале прошлого века сформулировал формулу любви к самому себе. Или формулу самоосознания. Формула – это дробь такая, в числителе которой наши достижения, а в знаменателе – притязания, то есть те цели, которые мы ставим перед собой. Если ваша дробь меньше единицы, мы чувствуем себя неудачниками. Когда больше или равна ей, мы удовлетворены собой. И от этой простейшей дроби, на мой взгляд, очень зависит вкус к жизни. А цели вроде как были, но не успел. А сейчас уже поздно. Вот одно слово «мне поздно», «я больной», например, оно на корню губит всякую возможность почувствовать вкус жизни. Потому что для того, чтобы двигаться туда, эту формулу надо изменить. И для этого существует масса способов. Но об этом после музыкальной паузы. По-прежнему про вкус жизни мы пытаемся поговорить на Радио России, дать какие-то советы. Так вот, хочу дать жестокий совет, зато короткий. Мы с вами очень часто заедаемся. Вот эта наша дробь, она приходит к нулю, когда мы ставим перед собой некие приземленные цели, ну там, чтобы все как у всех, чтобы жить со вкусом. Квартира, машина, мебель, не знаю, там, дача, что еще нужно. И как бы все. Потом, когда ты сыт, думаешь, чего же я хочу? Я хочу, например, вот лечь на диван и лежать. Но на самом деле и этого я делать-то тоже хочу. Есть жестокий способ почувствовать вкус жизни. Понять, чем вы так наелись в этой жизни досыта, взять и отказаться. Ну, хоть от чего-нибудь. Ну, не знаю, возьмите и поголодайте 3 дня. Или вот купите кулек сухарей и уезжайте в тайгу на месяц. Или дайте себе обещание доехать автостопом до Владивостока или до Парижа. Как хотите. Как бы... Вы понимаете, о чем я говорю? Как только создаешь недостаток, сразу появляется стремление, желание, любовь, вкус к тому, чтобы познать, узнать, наполнить этот недостаток. Можно, впрочем, его почувствовать и по-другому. Но сначала мы послушаем Аллу из Мурманска. Здравствуйте, Алла. Алло. Есть Алла у нас в эфире? Нету Аллы у нас в эфире. Виктор из города Дзержинска. Алло. Да, да, алло. Да, здравствуйте, Виктор. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Асан Геннадьевич. О. Хочу вас поздравить с днем рождения. Спасибо большое. И пожелать вам... Не знаю, куда деваться просто. Пожелать вам всего, что ваша душа просит. И вот Надежда выдала мой секрет. Теперь вот... Вот. На тему сегодняшнего вечера мне вот хочется сказать. Надо радоваться и жить. И наоборот. Жить и радоваться. Ну, это, конечно, ну, надо уметь. Ну, вот действительно, проблема заключается в том, что мы иногда не понимаем. Да, вот там звонила Надежда из Калининграда, которая общается с нами в интернете. Это замечательно, но вообще и до сих пор таким благом цивилизации, как компьютер, обладает 1% населения планеты Земля и не более. Это нам кажется, что мы как бы вот такие вот самые нищие на свете. И я думаю, что эта позиция удобная просто для того, чтобы заглядывать в разбитое корыто соседа. И больше как бы на больше вкусы не поднимаются. А можно попробовать как-то научиться радости, Виктор, лежа на диване? Да, можно. А как? Ну, в жизни она... В телевизор глядя? Бывает полоса белая, бывает полоса черная. Это у всех, наверное. Так вот, да, надо научиться радоваться, даже когда полоса черная. То есть какая-то неудача, что-то там неприятности. Все равно надо научиться радоваться. Вот это, по-моему... Спасибо большое. Спасибо, Виктор. И действительно, только вот, как выяснилось в одной из наших программ, нужно даже ведь объяснять, что такое радость. Ну, вообще, понятие вкуса иногда гораздо точнее. Потому что во вкусе есть вот это вот правило сосредоточенности. Нет тренировки вкусовых сосочков. Есть еда на бегу или у телевизора, и у еды нет вкуса. Такое простенькое правило, зато общее для всех вкусовых ощущений. И как бы, я вот что хочу сказать, можно начать с любой точки. В действительности, это как поиск призвания почти. Между прочим, по кругу призвание – это тоже там, где вкусно. Для тех, кто слушал эту передачу. А вот я вот что хочу сказать. Ну, например, вот ничего не хочу, хочу лечь на диван или лежать. Замечательно. Между прочим, даже на этом желании можно сосредоточиться. Просто для этого нужно сосредоточиться на деталях и как бы научиться писать сценарий этого желания. Я хочу бухнуться на диван, выключить все телефоны и вот дальше-то чего будет, если я буду бесконечно лежать на диване? Да? Ну, например, я голодаю, иссохну и умру, душа моя отлетит. Куда? Как она выглядит, эта душа? Какое направление движения имеет? Что там наверху? Или вот, скажем, я буду лежать на диване, умереть не помру, родные не дадут, буду покрываться мхом. Мхом покроюсь, сольюсь за диваном, буду оттуда злобно скалиться на окружающих. Возможно, возможно. Это тоже целый сценарий, потому что этот вот мох, в который я стремился, стремлюсь превратиться, когда бухнусь на диван, он где-то Ну, знаете как, он на какой-то поляне, в каком-то лесу. Лес, там, я не знаю, на крайнем севере, на экваторе, в пустыне, бархан. На нем колючка. Получается некий сценарий приключения. Из вот этого одного единственного простого желания можно таким способом извлечь радость, о которой только что говорил наш радиослушатель. Просто нужно сесть и его написать. А, как всегда, закрыть, подождать денечек, потом перечитать, потому что в этом сценарии будет написано, чего вам хочется на самом деле. Ну, например, уехать на этот бархан, да, в этот лес, стать лесником, чтобы книгу, может быть, написать, может быть, поэму, может быть, картину, а может быть, просто посидеть и подумать, а может быть, остаться там, в этом лесу и бархане наедине с любимой. Надо просто в этом своем желании лечь на диван, умудриться разглядеть красоту и мечту, потому что она там всегда есть. Она просто неявная. И уж простите, но так вот у меня сошлось почему-то вкус к жизни и Иван Ильин. В заключение еще вот как бы одна цитата из Ивана Ильина. Цитирую. «Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался. Наблюдал, думал, желал. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что для всех нас особенно важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Без продумывания и усвоения, через дефис у Ильина написано, не может быть вкуса жить. Значит, думать и усваивать – надо что-то значительное, думать нужно о чем-то важном и драгоценном. И вот он начал отыскивать верные образы, ясно глубокие мысли и точные слова. Долго, годами, иногда всю жизнь. Ищет сразу и правды, и красоты, и точности видения своего сердца. Перед нами и накопление чувств, и постижение идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств. Целое здание духа, которое дано нам всегда, но дано прикровенно, как бы при помощи шифра. Давайте будем учиться, в том числе и читать, между прочим, и сосредотачиваться на этом шифре. Об этом, если хотите, программа «Серебряные нити». Большое спасибо за то, что вы были вместе с нами. И так как праздники уже совсем кончились, давайте поговорим о чем-нибудь болезненном и нехорошем. Ну, например, несколько радиослушателей нас давно просило поговорить о том, что такое месть, об этом страшном чувстве и о том, имеет ли право на него человек. Вот о мести давайте рискнем и попробуем поговорить в ближайший понедельник. Спасибо большое. Спокойной ночи. За поздравления. Спасибо всем.